У нас есть еще стрелы и хорошие пеньковые веревки и для других ваших приверженцев. Увы, где милосердие и другие христианские добродетели? Печально поговорил сэр Оливер. Дурен здешний мир, господа, и с каждым днем становится все хуже и хуже. Я готов поклясться на Холливудском кресте, что я также невинен в нанесении какого-либо зла, умышленно или неумышленно, тому доброму рыцарю, как некрещенный ребенок. Да никто и не думал его убивать. Они заблуждаются и в этом. Есть еще живые свидетели. «Вы это напрасно, святой отец», — сказал Беннет. «Эти разговоры совсем неуместны». «Нет, мастер Беннет, нет. Знайте свое место, добрый Беннет», — ответил сэр Оливер. «Я докажу свою невинность. Я не хочу погибнуть по ошибке. Я беру всех в свидетели, что я чист в этом деле. Я даже не был в Моутхаусе. Меня послали по делу раньше 9 часов». «Сэр Оливер», — перебил его Хэтч, «так как вам не угодно прервать эту проповедь, то я приму другие меры. Гоф, труби, чтобы садились на лошадей». Раздался звук трубы. Беннет подошел близко к пораженному священнику и яростно шепнул ему что-то на ухо. Дик Шелтон увидел, как сэр Оливер испуганно взглянул на него. Дику было о чем подумать, потому что сэр Гарри Шелтон был его родной отец. Но он не сказал ни слова, и лицо его осталось неподвижным. Хэтч и сэр Оливер некоторое время обсуждали изменившееся положение дел. Они решили оставить 10 человек не только для защиты Моутхауса, но и для сопровождения священника через лес. Так как Беннет должен был остаться, то начальство над отрядом, посланным для подкрепления, было передано мастеру Шелтону. Действительно, другого выбора не оставалось. Остальные были глупые, неуклюжие люди, неопытные в военном деле. А Дик был не только популярен, но решителен и серьезен не по годам. Хотя он провел свою юность в этом глухом местечке, но сэр Оливер хорошо обучил его чтению и письму, а обращению с оружием и первым основам военного искусства научил его сам Хэтч. Беннет всегда был добр к Дику и готов помочь ему во всем. Он был из людей, которые жестоки к тем, кого считают своими врагами, но по-своему грубо верны и преданны своим друзьям. И теперь, когда сэр Оливер пошел в ближайший дом, чтобы написать своим четким, красивым почерком отчет о последних событиях своему господину, сэру Дэниелу Брэкли, Беннет подошел к своему ученику, чтобы пожелать ему успеха в этом предприятии. «Вы должны ехать дальним путем в обход, мастер Шелтон», — сказал он. «Вам надо объехать мост, чтобы сохранить жизнь. Пустите верного человека в 50 шагах перед собой. Пусть он стреляет в случае тревоги. А вы поезжайте потихоньку, пока не выйдете из лесу. Если негодяи нападут на вас, скачите изо всех сил. Вы погибнете, если остановитесь. И поезжайте все вперед, мастер Шелтон. Не возвращайтесь сюда, если вам дорога жизнь. Помните, что в Тонстале вам не найти помощи. Так как вы едете на великую войну за короля, а я остаюсь здесь, где моей жизни грозит величайшая опасность, и только святые знают, встретимся ли мы еще с вами здесь, на земле, то я дам вам последние советы при вашем отъезде. Остерегайтесь сэра Дэниела. Ему нельзя доверять. Не верьте и плуту священнику. У него нет дурных намерений, но он исполняет волю других, Это орудие сэра Дэниела. Приобретите влияние там, куда отправляетесь. Заведите себе сильных друзей. Позаботьтесь об этом. И поминайте добром Беннета Хэтча. На свете есть негодяи похуже Беннета. Но желаю вам удачи. «Господь да будет с вами, Беннет», — ответил Дик. «Вы были всегда добрым другом мне, сироте, и я всегда скажу это». «И вот что еще, мастер», — прибавил Хэтч несколько смущенно. «Если этот мститель пустит в меня стрелу, вы, может быть, не откажетесь дать золотую марку, а то и фунт за спасение моей бедной души, потому что плохо мне придется в чистилище». «Ваше желание будет исполнено, Беннет», — ответил Дик. «Но ободритесь. Мы встретимся там, где вы будете более нуждаться в Эле, чем в мессах». «Дай-то Бог, мастер Дик», — сказал Хэтч. «Но вот идет сэр Оливер. Если бы он так же ловко управлялся с луком, как с пером, он был бы чудесным воином». Сэр Оливер дал Дику запечатанный пакет с надписью «Моему достоуважаемому господину, сэру Дэниелу Брэкли, рыцарю, передать немедленно». Дик положил пакет за пазуху, отдал приказание и поехал вдоль деревушки к западу.